Глава 12. Левин забыл ключи и теперь топтался у входной двери, нетерпеливо поглядывая на часы. 10, а Михальченко все не было. Он прошел до угла, оттуда, как полагал, должен появиться Иван, затем вернулся и с удивлением обнаружил, что дверь открыта. Михальченко сидел у себя с серьезным видом, листая какие-то бумаги, демонстрируя свою занятость. «Долго спишь, Иван», — сказал Левин. «Я ключи забыл, торчал целый час перед дверью». «Да вы что, Ефим Захарович, я с половины девятого здесь, не ври. Я просто не видел, как ты проскочил». «Я все-таки сыщик», — засмеялся Михальченко. «Но я действительно не спал. Ездил на вокзал, в линейный отдел. Это последний пункт вашего задания. Ни в одной гостинице Георг Францевич Тюнен в интересующее нас время не останавливался. Не числится он ни в одном из больничных стационаров. Та же картина в морге. Трупов много, нашего, слава богу, нет. Не проходит он и по милицейской регистрации, ни в городе, ни на железной дороге». «А дом колхозника проверял?» «Проверял. И ведомственные гостиницы прихватил. Их у нас 4. Не останавливался такой». «Но, похоже, в Алма-Ату не вылетел. Выходит, он тут, в городе. Но где?» У себя в кабинете Левин решил позвонить Гукасяну. «Слушаю, Зарубина», — отозвался женский голос. «Пожалуйста, Гарника Аветисовича», — попросил Левин. «Его нет, кто спрашивает?» «Левин из прокуратуры области», — скривился он от вынужденной лжи. «Он в командировке. Надолго? Не знаю». «Благодарю вас». Левин опустил трубку, понимая, что больше ничего не узнает. Отворилась дверь, и вошел Михальченко, держа руки за спиной. «Ты чего?» — расплылся. «Жигули выиграл в лотерейку?» «Это безнадежно, а вот это верняк!» Михальченко выбросил из-за спины руки и помахал над головой узким белым конвертом. «Из Мюнхена от Анерта». Глядя на конверт, Левин что-то вспомнил, достал из папки справку Жумекена Каназова с пришпиленным к ней обрывком конверта. Приложив его к только что полученному, убедился, что бумага та же, как и марка с прямоугольным штемпелем. Интересно. Анерт из Мюнхена переписывался с Тюненом из Казахстана. Или наоборот, Тюнен с Анертом. А почему бы и нет? А почему не быть тут совпадению? Таких конвертов и марок миллионы. Любой мюнхенец мог купить, отправить письмо в Анбекталды и не обязательно Тюнену. Но разгадать, что здесь так, а что не так, придется тебе, Левин, за 400 рублей в месяц. Вроде много, но на них ни хрена не купишь. Он вскрыл конверт, письмо было напечатано по-русски на розоватой, тонкой, слегка шершавой бумаге и стал читать. «Уважаемый господин Левин, благодарю вас за внимание, которое вы проявили к моей просьбе. Со своей стороны я сделаю все, чтобы оказать вам содействие. Поскольку это дело лично мое, любая ваша просьба, если она будет касаться моей семьи, не будет мною воспринята как праздное любопытство или бестактность с вашей стороны. Порывшись в бумагах дяди, я обнаружил его дневники и много писем. Посылаю вам ксерокопии 2 писем дяди из плена, адресованные его жене. Не знаю, официально ли они были отправлены из России или с какой-нибудь немыслимой оказией. Не уверен, что они окажутся вам полезными. Впрочем, вам, специалисту, виднее. Перевод с немецкого выполнен квалифицированным переводчиком. С уважением, Густав Аннерт. «Хорошо стелет», — усмехнулся Левин. «Один стиль чего стоит?» «Ладно, пойдем дальше». Он отложил письмо и взялся за ксерокопии. «Дорогая Энне, так еще одну Пасху мы отпраздновали. Каждый в одиночестве. Ты дома, а я в плену. Но все равно в эти дни оба мы были с Богом, радуясь воскресению Христа. Прости, что пишу тебе на такой плохой бумаге, иной тут нет. У меня некоторые приятные перемены. Многих из нас расконвоировали, и в город на работы мы ходим вчетвером. Один сапожник из Ганновера, двое портных, австриец из Зальцбурга и пожилой человек из какой-то деревни в Пруссии. Работают они в мастерской военторга. Я же в конторе прораба на авторемонтном заводе, который восстанавливает из руин. Ходить по городу до места работы и обратно мы можем сами, но иногда нас сопровождает молоденький симпатичный русский сержант, зовут его Юра. Как я понимаю, он охраняет нас от какого-нибудь недоброжелательного поступка со стороны населения. Но на нас, пожалуй, никто не обращает внимания. Люди заняты своими заботами. Дальше шло все в том же духе, всякие бытовые подробности. В конце дата 21 мая 1947 года. Из этого послания Левин выудил для себя сущую мелочь, которую записал на листе бумаги. Сержант Юра, прораб и авторемонтный завод. Речь шла, видимо, о Старорецком авторемонтном. Второе письмо было написано 8 ноября. «Дорогая Энне, я здоров, чувствую себя неплохо. Правда, начали шататься зубы, не хватает витаминов. Пошел слух, что нас скоро отпустят домой. Сержант Юра сказал, что из других лагерей кое-кто уже уехал в Германию. Работаю я там же, в конторе прораба. Окружающие относятся ко мне незлобиво. Иногда обращаются за советом. Я ведь все-таки инженер-строитель. Познакомился я с доброй женщиной, зовут ее Рита. Ей около 30. Ты, пожалуйста, не ревнуй, повода нет, иначе не писал бы тебе о ней. Она одинока, родители где-то в другом городе. Работает Рита кладовщицей в инструментальном цехе. В перерыв она иногда зазывает меня к себе в каморку и угощает тарелкой супа или каши, делится хлебом. А я не могу понять этой незлобивости. Какой-то мазохизм. На этом письмо заканчивалось. Оставалось несколько ничего не значащих строк, дата и подпись. Это письмо принесло Левину не очень много. На листок бумаги он выписал Рита, очевидно, Маргарита, кладовщица в инструментальном цехе. Скудным уловом после прочтения обоих писем он не был разочарован. Он еще не знал, что станет делать с этим сержантом Юрой и кладовщицей Ритой, затерявшимися в почти полувековой давности. Но одна мысль все же возникла, и он стал писать письмо Аннерту в Мюнхен. «Уважаемый господин Аннерт, ваше письмо и ксерокопии писем вашего дяди к жене получил. Благодарю за содействие. Буду откровенен, не могу сказать, что они меня очень вдохновили. Вы оказались правы, письма слишком личные. Но поскольку в них есть даты, я попросил бы вас посмотреть дневники господина Кизе, нет ли там записей, относящихся к этому времени». Если таковые обнаружатся, я хотел бы с вашего разрешения с ними ознакомиться и узнать ваше мнение, каким образом эти дневники после смерти вашего дяди в Старорецке оказались в Мюнхене у его жены. Пожалуйста, постарайтесь это сделать как можно быстрее, в наших обоюдных интересах. С уважением, Е. Левин.